Глава 10. Дорога тянулась пыльной лентой по равнине в сторону далеких холмов. Телегу трясло, но я уже попривыкла за сутки пути. К тому же старалась не сидеть все время, часто шла рядом, держась одной рукой за невысокий бортик. Спутники мои больше молчали. Агата зорко следила по сторонам, Эол спокойно правил лошадьми. «Госпожа Аглая», — не выдержала Агата первой. «А почему именно к кентаврам в восточный лес?» Я помолчала немного, еще раз взвесив все за и против. Сейчас эти люди мои единственные защитники и соратники, поэтому они должны быть в курсе, куда и зачем я их веду. «Друзья», — заговорила я и тут же заметила, как Эол чуть повернул голову в мою сторону, явно прислушиваясь. Прочистив горло, чуть громче продолжила. «Как вы уже знаете, мы идем в царство мертвых, на поклон к богу Аиду. Точнее, я иду, а вы меня лишь сопроводите до входа, который никому не известен, кроме...» «Кроме Орфея», — закончил за меня Эол. «И он живет в селении кентавров», — догадался мужчина, даже оглянулся на меня, чтобы убедиться в своей правоте. Я не стала ничего отрицать. «Эол, ты правильно все понял. Именно там он сейчас находится». «И я точно спущусь с вами», — вставила Агата. «Никогда себе не прощу, что в самый ответственный момент оставила вас одну». «Да», — кивнул Эол. «Мы все вместе начали это путешествие. Каждый знал, на что шел, поэтому бросать вас на полпути я не смогу». Помолчали. Сморгнула набежавшие слезы. Все же приятно знать, что я не одна в этом мире, и у меня есть настоящие друзья, которые за мной и в огонь, и в воду. «Я думала, он умер давно», — чуть нахмурившись, прервала тишину Агата, продолжив беседу. «Он наверняка уже настолько стар, что едва может ходить». «Ты не знаешь всего, Агата. Ты не жила столько, сколько я, и не общалась с магическими существами». «Тот лес», — вернув взор на дорогу, слово взял супруг Медусы. А я прислушалась, потому что таких деталей, естественно, не знала. «Волшебный. Он останавливает время, и поэтому, скорее всего, Орфей вполне еще молод и полон сил. Там, насколько мне известно, Орфей в плену у кентавров. Только под его музыку вождь Гирей может уснуть и проснуться в хорошем настроении». «Вот как», — пробормотала Агата. «Среди людей много домыслов о восточном лесе ходит, но все они такие противоречивые, что я давно перестала искать в них правду. Получается, ты точно знаешь, как туда добраться?» «Многие знают», — степенно кивнул Эол. «Вот только не всех хранитель пропускает». «Интересно, нас пропустят?» — опередив меня, спросила стражница. «Нужно знать слово «ключ». Натянув поводья, Эол остановил коней и всем корпусом развернулся ко мне. «А вы знаете его? Вам ведь кто-то подсказал, что делать и куда идти?» «Я не знаю», — покачала головой. «Навряд ли имя Эвридики мне поможет попасть в селение кентавров. А более во сне ничего не было интересного и запоминающегося». «Это не очень хорошо», — вздохнул Эол. «Но нам бы пока просто добраться до леса, а там на месте разберемся». «Я тоже так думаю», — согласилась я с ним. «Будем решать проблемы по мере их поступления». «Золотые слова», — подняв указательный палец вверх, кивнул мужчина и вернулся к прерванному занятию. Стегнул коней, и те зашагали вперед. Телега, скрипнув, тронулась с места. Вечерело. Воздух стал прохладнее и приятно обдувал разгоряченное лицо. «Пора готовиться к ночевке», — решила я, оглядываясь. «Вон, за тем невысоким холмом, можно разбить временный лагерь», — предложил наш возничий. «Хорошо, так и поступим». Мы, съехав с дороги, обогнули холм, остановились подле него так, чтобы прикрыть спину и видеть происходящее перед нами. Разбить лагерь — дело не быстрое, особенно когда нужно обиходить уставших животных и приготовить что-нибудь горячее. Агата взяла на себя роль повара и принялась щипать подстреленную пару часов назад дикую птицу. Эол увел лошадей к мелкому ручью, что протекал чуть дальше в жидком лесочке. Я же пошла за ним следом, чтобы набрать хвороста для костра. Птичку зажарили над горящим костром, и пока кипятилась вода в глиняном котелке, медленно жевали чуть жестковатое мясо. Ветки уютно трещали в костре, а я старалась ни о чем не думать. «Эол», — не выдержала я тишины, — «расскажи мне о том, какое оно, царство Аида». Мужчина удивленно на меня посмотрел. «Я из другой страны, что за морем», — решила пояснить. «Не знаю ваших легенд и мифов». «А у вашего народа они разве другие?» «Вот и сравним», — хмыкнула, не став более ничего добавлять. «Действительно», — кивнул Эол, откладывая ветку с практически съеденной порцией мяса. В царстве мертвых, управляемое суровым и страшным богом Аидом, братом Зевса и Посейдона, на имени последнего Эол запнулся и едва заметно поморщился, но все же продолжил рассказ ровным голосом, сумев совладать со своими эмоциями. Души либо страдают в ужасных бесконечных муках, либо блаженствуют, в зависимости от поступков при жизни. Суд трех в подземном мире Аида решает, кто достоин, а кто нет. Мужчина ненадолго замолчал, его взор был направлен на танец огня в нашем небольшом костре. Сухие ветки весело трещали, и мелкие огненные всполохи искорками разлетались в разные стороны. Душа, после того, как ее смертная оболочка прекращает свой жизненный путь, отправляется на поиски входа в мир Аида. Поговаривают, что сгодится любая расщелина у подножья любых гор. Спустившись вниз, душа попадает на берег реки Ахерон, которую невозможно переплыть. Страшные рыбы богини Стикс жрут все, что движется. Лишь паромщик Харон перевозит души за монету. «Это я слышала», — кивнула я, задумчиво вертя в руках кусочек мяса. И именно Орфей когда-то смог убедить Харона переправить его на ту сторону. Усыпил Цербера, Аида и его супругу Персефону смог убедить в искренности своих поступков, и бог пошел ему навстречу. «Понятно», — вздохнула я. «Моя задача — привлечь Орфея на свою сторону и убедить его отправиться со мной. Снова». «Думаю, он согласится». Убежденности в голосе Ола можно было позавидовать. Я же, напротив, совсем не была в этом уверена. Он непременно захочет вернуть свою возлюбленную Эвридику и попытает удачу еще раз. Возможно, ты прав. Не стала спорить. Смысла в этом нет, а время все расставит по местам. Давайте выпьем по чаше горячего травяного взвара с медом и отправимся спать. Вздохнула я и потянулась к своей котомке. Развязала горловину, нашла пухлый холщовый мешочек, взяла из него горсти душистой травы и кинула в закипевшую воду. Первую половину ночи дежурить будет Эол, вторую — Агата. Поэтому мы с ней забрались в телегу и, укрывшись теплыми плотными плащами, ночи были довольно прохладными и сырыми, постарались уснуть. Покрутившись на месте, пытаясь найти удобную позу, через несколько минут сдалась. Сон не шел. Перевернувшись на спину, посмотрела на далекое небо. Звезды, как мелкие жемчужины, переливались перламутром. Их загадочность и необъяснимая безмятежность успокаивали. Мысли невольно вернулись к Гераклу. Он там, в Спарте, в нашей комнате, один. И он там, в царстве Аида, и тоже один. «Госпожа Аглая, почему не спите?» — тихо раздалось сбоку. «Агата, а как думаешь, куда определил суд трех моего мужа?» «Никуда», — последовал ответ. Рядом с повозкой остановился Эол. Именно он ответил на мой вопрос, опередив Агату. «Господин Полимар сейчас подле Аида. Все мы давно догадались, кто на самом деле Алкей Арис», словно почувствовав мое удивление, пояснил улыбающийся голос мужчины. «Бог Аид — родной дядя любимого сына великого Зевса. Ради забавы он продержит душу господина Геракла рядом с собой пару веков. Может, поручит совершить в честь его имени какие-нибудь подвиги, а после отпустит. Так что ни на островах праведников, ни на Тартаре вашего мужа нет». «Пару веков», — выцепила я главное. «Я столько не проживу». «Если только не станете бессмертной», — прошептала Агата. «Тогда вы спокойно сможете дождаться господина Полимарха. Он обязательно к вам вернется». «Нет», — качнула головой. «Бессмертие — это, конечно, прекрасно, но точно не про меня. Пережить своих детей и внуков, вообще всех любимых людей, не желаю себе такой судьбы». «Возможно, и здесь есть выход», — заметил Эол. «Спите, госпожа Аглая. Завтра отправимся в путь до восхода солнца». И я услышала его удаляющиеся шаги. Мужчина отправился на обход. Я все же заставила себя уснуть. А вот просто взяла и усилием воли провалилась в тревожный сон. На наш маленький отряд мчались отвратительные черные смрадные тени. Их гибкие силуэты напоминали крупных волков. Горящие красным глаза пугали своей пустотой и жестокой беспощадностью. Я рванула с места, пытаясь убежать, но они были быстрее. И вот мою спину полоснула когтистая лапа, и я закричала от пронзительной острой боли. «Госпожа Аглая, проснитесь!» Кто-то сильно тряхнул меня за плечо, и я распахнула глаза, и в ужасе уставилась на Агату, еще не до конца понимая, что это был всего лишь сон. Чуть успокоив бешено колотящееся сердце, села и огляделась. Рядом с телегой в напряженной позе замер Эол. В руках он держал натянутый лук. Не успела спросить, что происходит, как Агата полным тревоги голосом заговорила вновь. «Кто-то движется в нашу сторону». Я заметила, как женщина крепче сжала пальцы на рукояти меча. «Сидите, прошу вас, и старайтесь не высовываться». «Я чувствую злобных тварей», — раздался спокойный голос мужа Медусы. «Их отправили за вами. У них только одна цель — разорвать вас, уничтожить». Встряхнувшись, откинула плащ в сторону и быстро выпрямилась, вглядываясь в темноту ночи. Костер давно погас, и я не видела низги, лишь смутные очертания лесочка справа. Прикрыла глаза и сосредоточилась на своем магическом зрении, и тут же почувствовала их. «Кто это?» — выдохнула пораженно. «Гарпии», — еще тише проговорил Эол, продолжая смотреть куда-то вверх. «Вам лучше лечь на дно телеги, госпожа Аглая». «Ну уж нет», — качнула головой и вынула из ножен подарок Геракла — узкий острый стилет. «Я буду сражаться».